когда появился общественный транспорт. В древности люди не нуждались в общественном транспорте. Города были небольшими, их легко можно было обойти пешком. Путешествовали наши предки довольно редко, а если нужно было куда-то поехать или перевезти грузы, нанимали повозку. Богатые люди имели своих лошадей и кареты. Вероятнее всего, первым общественным транспортом были лодки и паромы. На них перевозили людей через реки, там, где не было мостов. Как появился общественный транспорт? Со временем города росли, и люди уже не могли быстро попасть на работу или на рынок, передвигаясь пешком. Многие городские и сельские жители находили себе работу в других населенных пунктах. Наконец, люди стали больше путешествовать между городами. Все это и привело к тому, что появился общественный транспорт. Первым общественным транспортом в современном понимании был омнибус — большая карета на 10-20 человек, в которую запрягали лошадей. От конки до трамвая и метро. Когда появились железные дороги, люди догадались поставить омнибусы на рельсы. Так появилась конка или городская конно-железная дорога. Одна или две лошади тянули вагоны по рельсам. Если нужно было преодолеть крутой подъем, запрягали еще одного коня. Когда вагон взбирался на холм, дополнительную лошадь отстегивали, и она сама шла назад ждать следующую конку. Конечно, конка была медленным транспортом, а лошади не могли тянуть тяжелые вагоны с большим количеством пассажиров. Все изменилось, когда для приведения вагонов в движение придумали применять электричество. Над рельсами протянули провода, вагоны оснастили электродвигателями, так появились трамваи. Во многих городах улицы были слишком узкими, чтобы вместить весь транспорт. Пассажиров становилось все больше, и тогда возникла идея перевозить их под землей. Так появился метрополитен или метро, которое стало быстрым, вместительным и удобным средством передвижения в крупных городах. Не только лошади и электричество. На омнибусы стали устанавливать сначала паровые, а потом бензиновые двигатели. Так появился автобус. Потом придумали совместить автобус и трамвай. В результате получился троллейбус.